И в этом он оказался прав. Еще Альбус знал об одном крестраже, который находился в школе. Оказывается, что в Хогвартсе существует очень странная комната. Комната по желанию. В ней хранится все то, что ученики хотели спрятать, или просто теряли, или оставляли, как ненужный хлам. Время от времени, некоторые ученики находят ее, как сам Альбус, к примеру. Так вот, в этой комнате и находится еще один крестраж Тома. А вот сам Альбус не стал рисковать, и хранит свой крестраж в кабинете директора, в потайном помещении. Там уже все готово для возрождения, и завязано на его портрет. Как только он оживет, ритуал начнется. Этакий спусковой механизм. Забавно. Также, Альбус подозревал, что у Тома существуют и другие крестражи, но точного местоположения не знал. Знал только, что основная часть души находится в том преподавателе, которого он хотел взять на мое место год назад. Хотел стравить Гарри и Тома и посмотреть, что из этого выйдет. Мда, заигрался Альбус. Узнав все, что хотел, подчистил ему память, параллельно просканировав окружающее, на предмет того, видел нас кто-то или нет. Никого не нашел, и сделал 3 удара по специальным точкам. Через пару суток ему резко станет плохо, и сердце взорвется. Все-таки чакра дает невероятные возможности для управления телом. Оставив Альбуса приходить в себя, заскочил в его кабинет под невидимостью, и порвал нити между ритуалом возрождения и портретом. Так, на всякий случай, и столь же быстро удалился, пройдя вплотную к Альбусу, который пришел в себя и отправился дальше в свой кабинет. Я выскочил в коридор. Мой путь привел меня на 7-й этаж главного корпуса, где, пройдя около пустой стены несколько раз, я проник в комнату по желанию. Крестраж Тома я нашел быстро, от него так фанило магией, что это не представляло никакого труда. Десятки заклинаний на изящной, хрупкой с виду тиаре привлекли мое внимание. Блин, в режиме бога я снял бы их одним желанием, но в него я не смогу войти еще около года. В этот раз я в нем пробыл не до своего максимума, но повреждения в 8-й оболочке все-таки есть, пусть и небольшие. Крепкая штука. Не трогая тиару руками, я вычертил чакрой сканирующую фигуру. Пришлось убираться, вокруг валялось очень много разной рухляди, а мне нужно было место, пусть и немного. По завершении, запитал этот маленький ритуал, и прислушался к отзыву. В голову пришло понимание заклинаний, которые наложены на тиару. 3 защитных, 7 подавляющих, 1 атакующее, и 1, форсирующее разум. Последнее, судя по всему, это самое первое. Далее идет сам крестраж, а сверху, с изрядным мастерством накинуты остальные зачарования. Вариантов немного, только разорвать, ну или разрядить их на себя, или не на себя. Ну-ка, мой доппель, с накинутыми мной личными защитами, в количестве 10 штук, взял в руки тиару, и вспыхнув, развоплотился. Снова, тот же ритуал. Осталось 2 подавителя и те же 3 защиты. Но поскольку защиты не активные, а просто рассеивающие внимание, то на них плевать с высокой горы. Еще один доппель, и подавители кончились. Даже парочка личных защит осталась. Все-таки личная защита не очень подходит для отражения подавительных заклинаний, а придумывать новое мне просто лень. Хотя, придумать что-нибудь для стабилизации магафона на небольшом пространстве нетрудно. Даже пара заготовок есть. Но сейчас не до них. Для сферы жажды слишком маленькое расстояние между предметом и крестражем, ведь он начинает работать только при прямом контакте. А если просто направить сферу на крестраж, то она высосет все, кроме осколка души. В том числе и то самое заклинание, которое разгоняет деятельность разума. А вот его я хотел бы исследовать. Такое мне еще не встречалось. Даже Шеринган не может полностью его разглядеть. Это как сад камней. С какой стороны ни глянь, часть всегда сокрыта от взгляда. Нейросеть вроде составила объемную проекцию, но мне хотелось бы убедиться, что все верно. Но для этого, нужно перенести крестраж в другой поглотитель. Да и защиты снять, а тут столько понакручено, что просто слов нет. Прямо в комнате, нашел чье-то каменное изображение, бюст, и сделал из него поглотитель. 3 часа, 4 ритуала, и все готово. Благо, что все для них потребное у меня есть с собой. Теперь сам перенос крестража. Долго, занудно, но ничего сложного. Подправляя демонической цепью движение духа, загнал его в новое место жительства, и тут же его запечатал. Еще пара часов, и самые заковыристые заклинания защит были сняты с этой диадемы. Вот и славно. Еще раз просканировав диадему, понял, что некоторые линии, которые были в моей модели, совершенно лишние, они были от защит. Составил новую модель и сохранил в нейросеть. Позже перепишу в свою книгу мага, и в копию, которая в посохе. А саму тиару подарю ученице на окончание обучения. А что, хороший подарок, по-моему. Потратив почти весь день на решение этой задачки, я запланировал на завтра разузнать все, что известно Крестражу об остальных своих частицах. Нет, никакой памяти этот Крестраж не хранит, но я вполне прилично знаком с вольтованием. Усилю его, и накину заклинание притяжения. Все части притянутся к своей частице, и я свяжу их в одно целое. А там посмотрим. Если с разумом у Тома совсем беда, то просто отпущу на перерождение, а если он смог побороть внушение, то создам ему нормальное тело, да и пусть себе живет. Следующий день. Гарри Поттер. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от любого другого утра выходного дня. Пока проснулся, пусть и с трудом, дополз до душа, оделся, встретился с Гермионой и Невиллом в гостиной. Собрали учебники, да и потопали на завтрак. Только не в общий зал, а на полигон профессора Зати. Его джинн готовит куда вкуснее, чем то, что подают в обеденной зале. К тому же, я с трудом переношу тыквенный сок. А вот насыщенная маной пища, это как раз то, что нужно. Под тяжестью учебников едва прополз половину пути. Гермиона, как всегда, загрузила меня, как тягловую лошадь. Две сумки толстенных книг для легкого чтения – это для нас практически норма. Вот кто бы мне сказал, что такое количество книг в день для меня станет нормой, я посчитал бы этого разумного сумасшедшим. Однако же, на половине пути, до моего сонного мозга все-таки дошло, что я маг, и я накинул на сумки левитацию. Маны у меня много, а вот сил поутру явный недобор, да и есть охота. О, почти пришли, вот и дверь полигона кабинета. Сам профессор живет по соседству, но еще никто не видел его входящим в свой кабинет. Свое время он проводит с нами, когда проверяет домашние работы или еще что-то по учебной части, уходит в свой закуток. Там у него стол, несколько стульев, кресло, да камин. Сам я там не был, но старшекурсники рассказывали. Профессор просил их помощь при проверках домашек. Правда, потом проверял проверяющих. По результатам, некоторые старшеклассники перечитывали теорию заново, с первого курса. Жестокое наказание. Однако, остальные потом и сами, безо всякого наказания это сделали, и не жалели потраченного времени. Оказывается, при прочтении, человек запоминает примерно треть информации. Но если читать в этом кабинете, около 90%. Это очень немаленький плюс, как на мой взгляд. Разложив книги на одном из столиков, мы принялись за чтение. Гермиона читает быстрее, но я постепенно догоняю ее по скорости чтения. Из-за постоянных тренировок увеличился объем внимания. Читать стало легче и куда быстрее. Но тут вошел профессор. Народу в классе к полудню набилось много. Практически все, кто сюда приходит каждый день. Профессор вышел на середину и громко сказал: «Сегодня я могу провести урок вольтования по древнешумерской классификации. Ну и вуду, по современной. Кому интересно, можете встать в круг и смотреть, меня не отвлекать, все вопросы потом. Предыстория такова: ко мне в руки попал Крестраж Валандеморта. Что такое Крестраж? Маг, в принципе, может отделить часть магического начала и астрального, смешать их и внедрить в предмет. Глупость и гадость, конечно. Существует множество способов достичь нормального бессмертия без таких извращений, но Томас выбрал именно этот. Пусть и не по своей воле, но для нас важно не это. Ученики, что есть вольтование? Ну, кто мне ответит? Почему я не вижу лесорук? Ну, ребятки, кто помнит? О, я вижу поднятые руки, молодцы. Вас что так задело, что я упомянул Валандеморта? Да не волнуйтесь, обычный маг, не сказать, чтобы очень сильный. Каждый из вас станет не слабее, так что бояться тут нечего, совершенно. К тому же я здесь, с вами, и в обиду вас не дам. Это просто обычный урок и все, так что не волнуйтесь. Ну, ребятки, так кто мне расскажет про вольтование? Давай ты, Рик. Вольт – это точная, но уменьшенная копия чего-либо, магически связанная с оригиналом. Через вольт можно воздействовать на оригинал в точности. То есть, что сделаешь с вольтом, то произойдет и с оригиналом. Для исполнения нужна действительная частица объекта. Ну да, Рик ритуалист, ему положено знать такие вещи. Ну, в общих чертах верно. Наш конкретный пример таков. У нас есть одна частица души Томаса, нам нужно притянуть сюда остальные. Сколько их, нам неизвестно. Что нужно сделать? Давай ты, Рик, раз уж начал, то доведи до конца, сказал профессор. Ритуал притяжения, наверное. Угу, молодец. А еще что? Для примера можешь взять на осмотр вот этот дневник. Крайне интересная вещица. А ну-ка, конец пов. Рик, мальчик умный, да и ритуалист талантливый. Просто знаний пока маловато, но это со временем пройдет. Он взял в руки дневник Томаса и стал его рассматривать магическим зрением. Вокруг него столпилась целая толпа студентов. Каждый видел, нюхал, слушал, у кого что лучше развито из высших чувств. Совместными усилиями они выяснили, что на Крестраже есть защита, значит, с ней нужно что-то делать, а вот что, догадаться не смогли, да и не знали пока. Они долго могут еще обсуждать, но пора за работу. Так, дети, внимание, вы все поняли, что Крестражи, сколько бы их ни было, защищены, и что делать с защитами вы не знаете. Пока что, тут нужен заговор стража, он пропустит только то, что я ему укажу, ему плевать, что это... Человек, демон или заклинание, он сможет остановить все, что угодно, пока ему хватает маны. Ладно, мы начинаем. Всем отойти за эту линию. В воздухе возникла иллюзорная линия, и дети тут отступили за нее. Все тут прекрасно понимают, что такая магия, это совсем не шутки. Я же начал формировать вольт. Магия времени, это определенно не мое. Но после 20-летних тренировок, я все-таки смог побороть отсутствие предрасположенности. Просто маны тратится много больше нормы, но это ладно, не страшно. А для создания вольта нужен временный кокон. Вольта делал из дневника, так как при создании использовалась кровь тома, а без материальной основы вольт не создать. Пришлось выделить из артефакта капельку крови. Трудно, сложно, энергозатратно, но возможно. Все свои действия я объяснял детям, правда ментально, но это не мешает им понимать меня. Вскоре, вольт был закончен. Маны ушло очень много. Все-таки это совершенно не профильная для меня дисциплина. Поэтому, я достал посох. Мана демона потекла по моим духовным линиям, убирая слабость и опустошенность. Хотя держать вольт все равно тяжело. Так, на очереди заговор стража. Начали. Я Масс Сарату. Я заклинаю тебя огнем Геры, покровами затонувшей в Орлурне и огнями Шамаша. Я призываю тебя сюда явиться передо мной видимой тенью, в осязаемом виде, дабы стеречь и защищать этот святый круг, да будет он имени непроизносимого, числа неизвестного, кого ни геометр не исчисляет, кого ни кудесник никогда не призывал, призван ныне, восстань, имени Ману я призываю тебя, восстань, имени Менлия я призываю тебя, восстань, имени Менки я призываю тебя, приди, имени Ману, приди, имени Менлия, приди, имени Менки, во имя договора, приди и встань предо мной, я Масс Сарату, я Масс Сарату. Я Масс Сарату, Зикья Канпа, Баргаламаланиткья, Шта. С последним словом подле меня помутнел воздух, и из него вышла фигура, напоминающая человека, но почти прозрачного и вдвое выше ростом. В руках магический страж держал зазубренный ятаган длиной 2 метра, а на его лице не было написано ничего, кроме космического равнодушия. Стереги этот круг, когда в него прибудут частицы одной души, они принесут с собой заклинание. Твоя задача уничтожить заклинание, не пропустив ни одного. Страж не пошевелился, не кивнул, не ответил. Но я точно знаю, он меня понял. А теперь, самое сложное. Ритуал притяжения. Я кивнул клону, и он чакрой создал довольно сложный рисунок прямо в камне пола. В золотой чаше я смешал нужные ингредиенты, поджег, потушил, дождавшись изменения цвета огня на синий, и разбавив тут же созданной водой, аккуратно вылил в проделанные клоном канавки, добавив каплю своей крови. Управлять-то ритуалом как-то нужно, а для этого, в ритуале должна быть использована частица меня. Нет, можно, усложнив рисунок на 2 порядка обойтись и без крови, но смысл, так быстрее, легче и проще. К тому же, даже при почти бесконечной мане, я не вижу ничего хорошего в том, чтобы ей разбрасываться. Напитав рисунок маной, я накачивал его огромным количеством силы, иначе нам придется долго ждать, пока кусочки души Томаса доберутся до нас, а так, их выкинет в астральные течения, и тут же доставит к нам, почти что телепортом. Утром, я разложил по периметру защиты замка маленькие портальные артефакты. Когда они зарегистрируют появление крестражей, они на пару секунд проломят защиту, и кусочки души беспрепятственно пролетят сюда. Так, ритуал полностью готов. Перекидываю его на вольт. Заклинание проходит, но не действует. Оно, как и сам Вольт, во временном коконе. Снять. Кокон рассыпался, и Вольт начал действовать. Ждем, еще. И вот я почувствовал, что один из моих портальных артефактов включился. Затем второй, следом третий, и еще один. Еще один сгусток прилетел из моего кабинета. Точно, там я оставил тот крестраж, что мы извлекли из Гарри. Из бюста лысого мага вылетел еще один, из дневника, что был Вольтом, вылетел последний. В границах рисунка бесновалась душа без тела, а вокруг нее шесть ее же кусочков. Она орала от боли, но ее крики меня не трогали. Главное, что магией не швырялась. Страж был занят тем, что разрушал все те заклинания, которые притащили с собой осколки, и довольно успешно их уничтожал. Правда, маны на это уходила просто прорва. Но вот он и закончил с последним, и я его отпустил. Накрыл пространство ритуала куполом духа, и применил изменение духа. Медленно и тяжело, но вырванные некогда кусочки, все же вставали на свои места. Собрав душу окончательно, вытер пот со лба. Очень уж тонкая работа. Пусть пока посидит в бюсте. Потом буду с ним разбираться. Врубил поглотитель, и дух страшного темного мага исчез в нем, серой струйкой. Мда, это оказалось несколько тяжелее, чем я рассчитывал. Вот и все, дети, на сегодня урок окончен. Если есть вопросы, то зададите их через полчаса, когда я вернусь из душа. А пока обдумайте, что вы видели, что поняли из моих объяснений, и чего не поняли. Ребята, обратился я к лонам, приберитесь тут, эманации тоже. Те кивнули, и позвав одного из доппелей, принялись за работу. Уже выходя из двери, я почувствовал активацию сферы жажды. Вот и хорошо, уже через пару минут никто не сможет понять, что тут происходило. А то, судя по аурам, сюда бегут все профессора. Ну, пусть бегут. Я погладил бюст по гладкой лысине. Пусть бегут. После душа, я притопал обратно в свой кабинет. Там был хаос. Ученики обсуждали ритуал с помощью менталистов, которые всемиром создали и поддерживали ментальную сеть. В классе стояла абсолютная тишина, и в этом царстве спокойствия и концентрации, как ужаленные, носились профессора. Снейп тихо рычал, дети не пускали его в ментальную сеть, и раз за разом вышвыривали. Альбус бегал по кабинету, сшибая стулья, с каким-то камнем. МакГонагл стояла в углу и взирала на то действо с внешним спокойствием. Только вот спокойствием от нее и не пахло. Тело напряжено, как струна, разум тоже. Палочка тихонько подрагивает в такт сердцу. Волшебница готова ко всему. Даже парочку простеньких щитов на себя накинула. И тут она заметила меня. По-кошачьей дернулась и сдвинулась на полметра левее. Я приподнял бровь, как бы спрашивая, что, но она не ответила. Только наставила на меня палочку. Это начинает раздражать. Выдернул палочку телекинезом. Но кошка так в нее вцепилась, что ее тоже сдернуло с места. Уже в падении, она выпустила ее, но все равно приземлилась на четыре кости. Палочку я сломал и выбросил, ибо нефиг на меня наставлять свои ковырялки. И наконец задал вопрос, которого ждали, видимо, все, кто видел эту пантомиму. Что вы тут забыли, профессора, и что с директором? Он выглядит совершенно лишенным разума. Это ты, завыл Альбус. Он действительно утерял большую часть своего интеллекта. Его прана собирается этакими очагами по всему телу, и в мозгу их меньше всего. Он просто-напросто тупеет. Не по дням, а по часам. Да и то, что он сильно нервничает, абсолютно не добавляет ему здоровья. Прана двигается быстрее, и сокращает его и так маленький остаток времени до того, как сердце не выдержит давления и взорвется. Это я, ответил ему на этот факт. А что я, ты, продолжил орать безумное существо. Да что я-то, внятно можешь объяснить. Объяснить он не мог, или не хотел. Авада Кедавра, взвыл сумасшедший старик. Зеленый луч полетел в меня. Все, на что хватило моего удивления, это приподнять бровь в немом вопросе. Ну и активировать сферу жажды, конечно. Авада до меня не долетела. Она сменила направление и ухнула в сферу, где распалась на ману жизни и духа. Внимательно рассмотрел сферу. Впитывает просто отлично, как и всегда. В меня летели бомбарды, аж с двух сторон. Снейп тоже подключился к обстрелу. Вот идиот, а он, наверное, думал, что у Альбуса все схвачено, но директор об этом даже не думал. Он просто сошел с ума. А вот Снейп пошел за Альбусом довольно бездумно. Но, как случилось, так случилось, что уж теперь сделать. Маневрировать мне просто нельзя. Вокруг стоят дети. Поэтому уворачиваться мне противопоказано. Попробовал уговорить. Снейп, Прекрати, твое начальство утеряло последние остатки разума, но ты же не совсем идиот. Убери свою ковырялку и беги, беги так далеко, чтобы я тебя не нашел. Дети, сбиться в группы и щиты на полную, разные. Дети послушались сразу, разбились на десяток групп и поставили те щиты, которые умели. В некоторых случаях щиты конфликтовали и тут же рушились, но детки тут умненькие. Они быстро договорились между собой, и вот, вокруг меня 10 маленьких цитаделей, внутри которых стоят, сидят, а где-то даже лежат дети. Для некоторых, поддержание щитов дело практически невозможное. Пока что, но и они пригодились. Сделали круги обмена маны и стали передавать ее тем, кто в ней нуждался, поддерживая свои защиты. Отлично, просто молодцы. Прием-то непростой, тут контроль маны требуется, и немалый. Теперь можно и с этими придурками разобраться. Но додумать свою мысль я не успел. Альбус ударил адским пламенем. Вот же придурок. Тут же дети вокруг. По-хорошему разбираться мне уже некогда. Водяной таран. Рявкнул я. Столб воды ударил еще не сформированного огненного элементаля. Полсекунды у меня есть. Обернулся к снипу. Земляные тиски. Даже не стал смотреть, получилось или нет. Главное, чтобы в следующую секунду он меня не трогал. Накинул на себя ледяную ауру и ледяной доспех. Ух, в моем кривом исполнении они сжирают просто уйму маны. Ну не умею я нормально пользоваться льдом. Да и хрен бы с ним. Сейчас мне это и не надо. Мне нужно всего лишь подойти поближе к элементалю. Сфера жажды остальное сделает сама. В два прыжка я оказался достаточно близко и огненная мана потекла в сферу рекой. Я тут же ее использовал. Огненное копье. Его я отправил в снипа. Тот увернулся от моего предыдущего заклинания, поэтому и понадобилось дополнение. Пока директор вкладывается в огненного элементаля, я вполне могу отвлечься и заняться снипом. Стрела огня, еще одна, огни шамаша, штук 50, от них уже не увернешься. Ага, попал, снип использовал какой-то щит, однако он не смог полностью его защитить. Но главное, зельевар замер, пусть и всего на полсекунды. Телекинезом я достал до его палочки и смял ее, затем одарил снипа толчком, и он отлетел к стене, где приземлился уже без сознания. Обернулся к Альбусу. Тот перестал пытаться продавить меня огнем и кинул в меня какую-то темную гадость. А, вспомнил, это из арсеналов Геллерта. Он поделился некоторыми наработками своих предков с Альбусом. Гниение, вот чем кинул в меня директор. Забавно, и это светлый маг. С моей руки ударил поток света, очень концентрированный и столь же быстрый. Он прошил заклинание гниения насквозь, разрушив его, и ударил в Альбуса. Палочкой часть руки просто испарилась. Тогда он рванул на меня в рукопашную. Мда, разума нет совсем, одни инстинкты. Хотя, может, что-то и осталось. Когда он ко мне подбежал, я схватил его за шею. Второй рукой, контролируя оставшуюся у директора руку, я всмотрелся в его глаза. Ненависть и зависть. Вот и все, что испытывал ко мне директор. Вот жесть, ты мог убить почти сотню детей. Проговорил я и свернул ему шею. В полной тишине, хруст позвонков прозвучал крайне неприятно и громко. Многие из студентов вздрогнули, некоторых стошнило. Мало приятного, особенно, если из тебя не воспитывали убийцу. Ничего, у детей гибкая психика. Переживут. И надеюсь, станут сильнее. От меня пошли ментальные волны спокойствия и уверенности. Дети стали успокаиваться и приходить в себя. Минерва, вызови местную полицию. Будь добра. Она тут же выбежала из коридора и рванула к ближайшему камину. Резвая старушка, у меня же были дела поважнее. Я качественно связал снипа, заколдовав веревки. Никуда он не денется теперь. Положил его и труп бывшего директора в самый близкий к двери уголок. Так, все слушаем меня. Прошу вас, рассесться в читальной секции, чай, кофе и вкусняшки с меня. Давайте, вперед. Дети послушно отправились к столикам. Я же отправил туда джина с наказом, обеспечить детей едой и сладостями. Выдохлись ребятки, и магически, и морально. Тут открылась дверь, и в нее зашел профессор Флитвик. Удивленно оглядевшись, он осторожно присел на пустой стул и задал вполне естественный вопрос. Что тут произошло? Он выглядел настолько удивленным, что я непроизвольно улыбнулся. Добрый день, профессор Флитвик. Да ничего особенного. Ворвались Альбус, с ней Примагганагл. Первые двое напали на меня. Альбус даже использовал адское пламя. И это все в присутствии студентов. С ней я обезвредил, а Альбуса пришлось убить. Он стал совершенно невменяемым. Даже когда я смог уничтожить его палочку, он кинулся на меня в рукопашную. сошел с ума, а такой могущественный маг, ставший безумцем, просто-напросто опасен, причем всем, вот так все и получилось. Понятно, ты знаешь, Алекс, ты просто не сможешь это доказать, так что тебе лучше исчезнуть. Что значит не смогу, у меня свидетелей человек 100, никто не станет слушать детей. Ну отчего же, тут и совершеннолетние были, и немало. Ну, тогда, может и есть шанс, пусть и небольшой, если ваш аврорат на меня нападет, у вас не станет аврората, совсем. А потянешь, ехидно поинтересовался маленький профессор, а ты сомневаешься, ХМ, у тебя может и получиться, вот и я так думаю. Тут, в кабинет заскочили клоны, и кивнув, развеялись. Угу, те артефакты, что я использовал для пробоя защиты Хогвартса, уничтожены, и это хорошо. Пока мы с мини-профессором болтали, к нам нагрянули авроры, хотели меня арестовать, да только даже подойти не смогли, слабенький купол духа не позволил. Пытались его пробить заклинаниями, но сфера впитала их еще до того, как они смогли навредить щиту. Им пришлось смириться и заняться своими прямыми обязанностями. Опрос свидетелей, в том числе и пришедшего в себя Снейпа, потом Минерва, потом студенты. Часть авроров занимались тем, что снимали показания с магофона. Моя история подтвердилась полностью. А вот та чушь, которую нес Снейп, никого не убедила. Меня все равно пытались забрать в изолятор, но я их послал. Пришлите мне повестку на суд, и я прибуду. А пока, забирайте с ней по труп Альбуса, да идите себе. В этом деле все и так понятно. Бумаги я заполнил, так что с вами я никуда не пойду. До скорой встречи, авроры. Конечно, их очень огорчило, что защитник света отбросил коньки, но не всех, совсем не всех, а их начальница, тетя одной из моих учениц, и вовсе была в восторге от этого события. Мадам Боунс даже пожала мне руку и обещала закрыть это дело как можно быстрее. Не увидев в ее ауре агрессии, я даже снял для этого щит. Учитывая, что был убит глава Визингомата, побыстрее маловероятно, но вдруг чем и поможет. Следующие полгода были насыщены частыми походами в министерство. Постоянное заполнение бумажек, все новых и новых, и зачем эти англичане столько навыдумывали, но все когда-нибудь кончается, закончилась и эта тягомотина, с ней пчалится на нарах, Дамблдора похоронили безо всяких почестей, а МакГонагал теперь директор Хогвартса, душа Томаса оказалась совершенно сумасшедшей, так что я вышвырнул его в астрал, проследил его недолгий путь, который бесславно окончился в желудке одной из тварей астрала. Не фарт, бывает, но когда-нибудь его четвертое начало породит новую душу, чистую, без ментальных установок, сильную душу разумного. Я, как и указано в контракте, проработал в Хогвартсе 7 лет, выпустил много отличных магов, хотя хватало и обычных волшебников. Конечно, мой кружок по интересам к 7-му году так разросся, что 4 ближайших кабинета стали практически одним полигоном. 70% учащихся приходили ко мне учиться, читать, просто общаться. Эти кабинеты стали местом, где дети росли, учились, влюблялись и расставались, ссорились и мирились, но главное, становились магами. К моменту моего ухода, никто уже и не вспоминал те времена, когда Гриффиндор и Слизерин собачились. У меня это запрещено, а дети проводили у меня большую часть времени. Так что это противостояние перестало иметь смысл. Многие из тех, кто выпустились раньше, постоянно приходили в гости. Некоторые просто оставались пожить прямо на полигоне. Моя ученица, демонолог, защитила мастерство за год до того, как я уволился из Хогвартса. Жить осталось в Японии. У нее там и работа, и муж. Ребенок на подходе. Так что в Англию она так и не вернулась. Да и нечего ей тут делать. Родители ей никогда особо не интересовались. А когда узнали о личном ученичестве, так и вовсе перестали ее замечать. Демонология в Англии все еще под запретом. Вот они и отстранились от дочери преступницы как можно дальше. Идиоты. Впрочем, для меня это было даже удобней. Я перевез Абигейл в Японию на постоянное место жительства. Прикупил уютный домик с обширным подвалом. До города далеко, так что опасность для него минимальна. Со временем, в доме образовался и дух места. Его тоже облагородил по всем статьям вместе с Абигейл. Со временем, ее обучение вошло в нормальную колею, а через 4 года после ее выпуска из Хогвартса, она сдала японской комиссии экзамен по демонологии. Теперь она официально мастер, хотя до нормального мастера ей еще далеко. Но и учиться она не перестала, просто не у меня. Знаний у нее вполне достаточно, так что пусть развивается. К тому же, в магии духа она тоже далеко не профан. Выпустив одногодок Гермионы и Гарри, я уволился из Хогвартса. Нет, мне очень нравится обучать детей магии, но у меня и другие дела есть. Из-за постоянной занятости, очень мало времени уделяю своим исследованиям. Восьмая оболочка так и не понята до конца, не раскрыты все ее секреты. Неизвестно, как повлияет на мои возможности переселения в другое тело, при наличии у меня восьмой оболочки. Короче, вопросов хватает. К тому же, я продолжаю придумывать новые техники, что тоже занимает немало времени. Есть чем заняться. Ну а когда у меня снова проснется желание обучать других, я всегда смогу найти себе учеников. Миров много, и я планирую по ним попутешествовать. А пока, пора домой, к теплу камина и памяти о прожитых годах. Везуха, часть вторая. Часть вторая, глава первая. А я вам еще раз говорю, дети, все будет в порядке. Этот мир далеко не первый, я же вам рассказывал. Так чего вы так разволновались? Да мы же были детьми. Я вообще думал, что это сказка. Дикое копыто негодовал громко и со вкусом. Хаем, а демоны, которых я вызывал, да и сестренка твоя, тоже сказка. Ну, нет, но, я даже дослушивать не стал. Сын, мое развитие остановилось. Разработка новых техник и заклинаний уже не приносит былого удовольствия. Нужна новая школа волшебства. Нужно узнавать нечто совсем новое. Иначе, какой смысл у моей жизни? Я всегда стремился к знаниям, ну и приключениям, конечно, куда без этого. А может тебе женщину подыскать, и не придется никуда уходить. Сынок, я этим 200 лет занимался, но после вашей мамы, остальные какие-то, ну, месяц, ну полгода, а потом я от них уставал. В них просто нет той изюминки, природного естества. И чем дальше, тем хуже. А по нынешним временам, нормальных женщин вообще не осталось. Еще и этот феминизм расцвел буйным цветом. Хотя это просто идиотизм, на мой взгляд. Впрочем, плевать. Все равно я не доверил бы тебе подбор спутницы для себя. Так что, эту тему мы больше не поднимаем. Дикое копыто оглянулся на сестер, в поисках поддержки, но не нашел. Дочки в меня верят крепко. И понимают, что без особой необходимости я бы с места не сдвинулся. Я и правда расклеился чего-то. Новые заклинания перестали доставлять мне радость. Изобретение новых техник для чакры стало занудным действом. Депресняк стал доканывать меня. Первой это заметила радость жизни. Потом и остальные сестры подключились к увлекательному процессу вывода меня из депрессии. То они всей семьей приезжали ко мне в горы, то наоборот звали к себе, и все время отвлекали меня от скуки, которая стала просто невыносимой. Так продолжалось почти десяток лет. В итоге, я не выдержал. Перекинул заботу о своем бизнесе на кланы дочерей и сына, запечатал в печать побольше золота серебра, и вообще, подготовился к путешествию. Вершина моего мастерства, крайне мощный поглотитель, теперь покоится в ножнах на спине. Я ковал его почти полгода. И он не только может поглощать души противников, также он прекрасно проводит ману, чакру, и является превосходным концентратором. В расширенном пространстве внутри рукояти находится сердце ангела с душой зверобога внутри. Пока что в камне только одна душа, но места в нем хватит на тысячи демонов. Этакое кольцо Соломона, только камень. Это кроме своих прямых обязанностей, которые должен выполнять меч. Адамантий, адамант, кирев, прямо перед отбытием срари, дотянулся до меча телекинезом и спер. Все равно мертвому паладину он больше не понадобится, и чакропроводящее железо. Все это пошло на меч. Ковать адамантий сложно, но перековывать адамант, если бы не демалорд в посохе, я мог бы об этом и не мечтать. Много маны, матов, крови и пота, и вот оно, шедевр. Сквозь кирефовый меч проходит жилы адамантия, даже не выходя на поверхность, а на самом острие, целых 40 грамм царя металлов, адаманта. Прямой клинок, выглядит совсем простым, если не знать, из чего он сделан. Зато ножны, сложный механизм, зачарованный на легкость и крепость. Зачем механизм? Затем, что любые ножны этот меч просто прорежет своим острием, и не заметит. Пришлось придумывать зажимы, которые и удерживают меч в ножнах, и делать так, чтобы иметь возможность их быстро отключить. Короче, одни ножны встали мне в огромную цену, да и сам меч для знающих людей стоит как пара стран, средненьких таких, только продать его невозможно. Он зачарован так же, как и посох, только я могу им пользоваться, ибо нифиг. Так что, я все решил, отправляюсь. Дочки, сын, идите сюда. Наобнимавшись и попрощавшись, Я открыл окно портала в соседний мир, в смысле в серый соседний мир. В этом у меня есть превосходный якорь, так что вернуться для меня не проблема. Оглянулся, окинул взором семью и, улыбнувшись, вошел в арку портала. Кто бы что ни говорил, но перемещение между мирами – некомфортное мероприятие. Если бы у меня был камень-врат, то все было бы куда лучше, но чего нет, того нет. Как-то не сподобился. Хотя, наверное, и смог бы его сделать. Только зачем, и обычный портал вполне сойдет. Или нет, не знаю, что со мной не так, но с порталами у меня складываются странные отношения. По крайней мере с межмировыми и без камня-врат. С ним-то я бывал в других мирах, на 9 небесах, на земле, в кафе. Но как только я путешествую обычным порталом, все идет наперекосяк. В общем, как только за моей спиной осталась арка портала, наперерез моему пути сверкнул разноцветный луч, и, прихватив меня с собой, утянул неизвестно куда. Да что за, буквально 2-3 секунды, и я появился на круглой площадке. Сиганул в сторону, метров на 5 и стал накидывать на себя щиты. Успел накинуть только доспех духа и бронзовый доспех, как по мне прилетело мечом, еле увернулся. Здоровенный негр в золотом доспехе раз за разом вздымал огромный двуручник и норовил опустить его на мою голову. Скорость у него впечатляющая, но не дотягивает. Меч тяжеловат. Выдернув свой клинок из ножен, сделал шаг под удар, скользящий блок и удар, кулаком, накачанным чакрой, в солнышко негру. А чего? Красиво полетел. Какого хрена? О, на меня наконец обратили внимание. Да и я получше рассмотрел, куда я попал. Метрах в 8 от меня стоял бог, одноглазый. Второй глаз залеплен золотой, то ли монетой, то ли просто нашлепкой. Сам бог, седой как лунь, воин. Высокое, крепкое тело, сильные руки и походка воина. Ни с чем не спутаешь, увидев лишь раз. Тот недовольно что-то выговаривал длинноволосому блондину, примерно моего роста. Затем отобрал у него молот. И тут я увидел невероятное. Бог, буквально за секунду, отделил от души блондина зачатки 9-й оболочки, хоть она и была какая-то неправильная, и большую часть 7-й. Да как это вообще возможно? И тут же привязал упакованные в стазис оболочки к молоту, а затем, небрежным движением руки швырнул его в меня, охренел, перехватил его в воздухе, но молоток продолжил свой путь, и меня за собой потащил. А как? Ну и пусть летит. Отпустил ручку молота и прицепился к полу чакрой. Но открытый портал стал тянуть меня все сильнее, и все свои силы я бросил на противостояние его притяжению. Отвлекся я буквально на долю секунды, как в меня врезалось что-то тяжелое, и я вместе с ним угодил прямо в воронку портала. Да твою! Нас кувыркало, крутило и вертело, но совсем недолго. Секунд через 10, мы жестко приземлились. Встав на ноги, первым делом осмотрел того, кто летел со мной. Блондин, угу, длинноволосый, в штанах и ботинках, да и рожа его мне знакома, вот только где я его мог видеть, понятия не имею. Пока что, вокруг бушует ураганный ветер, земля, песок, все кружится и застилает взор. Ну-ка, эк-мумия, на выход, приведи погоду в порядок, раб, приказал я демону. Тот молча повиновался, и через полминуты буря начала стихать. Недалеко услышал знакомый звук, но идентифицировать его не успел. Да еще этот парень все время орет, что-то похожее на Химдаль, и просит что-то открыть. Только я понял, что понимаю его, как небольшой фургончик сбил вначале его, а затем и меня. Да что за мир такой? Встал и отряхнулся от грязи. Из фургончика выскочили две молодые женщины и пожилой мужчина. Блондин так и лежал на земле, и, похоже, в ближайшее время вставать не собирался. Мда, ладно, с вами все хорошо? Пробился вопрос старика к моему сознанию. Событий многовато, да еще за такой маленький отрезок времени. Сосредоточиться, говорит на английском, пусть и с небольшими отклонениями. Да, все отлично, только я не понял, вы зачем нас сбили? Погода как раз успокоилась, и я приказал рабу. Молодец, раб. Полезай в браслет. Эк-мумия превратилась в черный дым и за пару секунд скрылась в поглотителе. Все, кто это видел, расширили глаза и приоткрыли рты. Что? Нет, можно было использовать эмблему Мардука, успокоителя хаоса, или заклинание умиротворения, но так проще. Не став выслушивать, что там говорят эти люди, прихватил воина, что свалился с неба вместе со мной, и залез в машину. Остальные так и стояли на улице. Ну, мы едем, или так и будете пялиться друг на друга? Одна из женщин еще с минуту поговорила со стариком, и они полезли в машину. Подкиньте нас к цивилизации, и я щедро вас вознагражу. Чем вознаградите? Поинтересовалась девушка в очках, этим, и извлек из печати горсть золотого песка. Глаза у нее стали, как древнеперсидские драхмы, по диаметру. Она забавная. Ну а дальше вы что собираетесь делать? Вы же ничего не знаете об окружающем мире, возразил старик. Разубеждать я его не стал, да и он так и не понял, что я целенаправленно залез в машину, и прекрасно знаю, для чего она предназначается. Все-таки удивление отупляет. Не только его, любого человека. Есть предложение, старик, спросил я, оставайтесь пока у нас. По крайней мере, крыша над головой вам обеспечена. Хм, а что, доходных домов у вас нет? Доходных домов, не поняли меня девушки. Вы имеете в виду отель? Да я понятия не имею, как это у вас называется. Просто место, где можно жить за плату. Ну да, это называется отель. Но там нужно будет предъявлять документы, которых у вас нет. Покажи, как они выглядят. Девушка открыла сумочку и вытащила документы. Угу, ничего сложного. Снял образец для заклинания копирования. Нужно будет немного переделать. Дал техзадание нейросети тактическому и скину. Минутой мои документы готовы. Отдал совершенно офигевшей девице документы и показал свои. 5 минут тишины с ее стороны мне обеспечены. Глянул в окно. Пейзажи ночной пустыни медленно проплывают мимо меня. Красиво, хоть и тоскливо немного. Через десяток минут мне вернули мои документы и задали простой вопрос. «Как? Магия?» – ответил я, и снова уставился в окно. Мы ехали около часа, и добрались до маленького городка. Наконец, машина остановилась в небольшом переулке, и мы вошли в здание. Домик, прямо скажем, совсем небольшой. «Вы голодны?» – спросила девушка, и я отрицательно покачал головой. «Я пока не сошел с ума, принимать пищу незнамо где и с кем. Давайте-ка познакомимся. Мое имя Алекс Каге. А вас как зовут?» «Эрик Силвик», — кивнул мне лысеющий старик. «Джейн Фостер», — сделала неумелый книгсон девушка. «А я Дарси. Можешь так и звать», — сказала вторая девушка. «Блин, у нее очки поблескивают прямо как у кабута. Интересно, это у них непроизвольно или нарабатываемый навык? Какой дикий бред лезет в голову? Ладно, вот и познакомились. Здесь есть комната, примерно 15 квадратов. Зачем?» — поинтересовался Силвик. «Есть или нет?» — надавил я. «Вот эта комната подойдет». Он открыл дверь и впустил меня в чью-то спальню. «Да, подходит. Не мешайте». Телекинезом убрал чужие вещи в один угол, распечатал медкапсулу и запихнул в нее блондина. Пока идет анализ его тела, я сел медитировать. 1.5 часа, и я вспомнил, где я его видел. Был такой фильм, «Тор» назывался. Рожа 1:1. А вот Силвик сам на себя не похож, зато Джейн и Дарси, прямо копии, ха, лицензионные. Теперь хотя бы ясно, куда меня занесло. Фильм я помню отлично, а тот одноглазый мужик, значит, один. И где-то там есть еще и Лаки, тот еще засранец. Так, данные с медкапсулы впечатляют даже меня. Физическое развитие 429, интеллект 352, псиактивность А2. Просто охренеть, это чего? Они там все рождаются с такими данными, вот ведь гадство, а, да и маг он не последний. Даже сейчас, без большей части своей силы, Тор на уровне мастера, опытного мастера, а ведь это едва ли 1/10 его силы. Кстати, его мозг имеет структуру, крайне похожую на ту, что имеет развернутая нейросеть. Прикольно, блин, она у них, хоть и не имеет дополнительных функций и не программируется, зато врожденная, геном явно измененный. С ним потом буду ковыряться, крови я взял с 0.5 литра, на всякий случай. Но вот что можно сказать уже сейчас, этот Асгардиан явный долгожитель. Ладно, травмы подлатал, теперь можно выпускать. Крышка медкапсулы открылась, и Тор очнулся. С видимой легкостью он выпрыгнул из лежака и предстал перед вошедшей в комнату Джейн. Я скромно отвернулся, а вот девушка не успела. Она замерла на половине движения и, судя по всему, просто не могла отвести глаз. Ментальная сфера просто взбесилась. Странно, что простых чувств там практически не было. Сложно составные, переливчатые. «Тор, накинь на себя что-нибудь, хотя бы приличия ради», — и швырнул в него его же штанами. Тот быстро их на себя напялил, но я заметил, что он покраснел. Прикольно, ему же не первая сотня лет пошла, а краснеть не разучился. Да и Джейн тоже вся красная, и даже отвернулась. Вот и встретились два одиночества. Выгнал обоих свекольных в гостиную, и аккуратно вернул все вещи на свои места, предварительно запечатав свои вещи. В гостиной шел неспешный разговор. Обсуждались теории пространственных дыр и других возможностей перебросить энергию и материю с одного места на другое. На дворе ночь, а эти, ученые, ничего лучше не придумали, как начать обсуждение того, что они увидели. Тоже сев за стол, я создал себе пищу. Жареная картошка, салат из овощей, паштет из гусиной печени, хлеб, ну и вина бутылку. Разговоры замерли. Так даже отец не умеет, выдал Тор. Умеет, просто ему это нафиг не нужно. Он же бог, правда какой-то странный. Ну да не важно, если хочешь, наливай и пей. Я еще наколдую, подсказал я, увидев, как он смотрит в мой бокал. Почуял в нем вино, видимо. Сенсорные навыки у него превосходят норму для человека, а вино пахнет пряностями, их проще унюхать. Как вы это делаете? Не выдержал Силвик. Магия материализации. А что? Что? Да это просто невозможно. Вроде бы это не нервный срыв. Просто вопль отчаяния непонимания. Для кого? Для меня вполне возможно. А что за ужастик у вас в браслете? Спросила Джейн. Ужастик? Удивился Тор. Ну да, он же был в отключке. Это Эк-мумия. Демон из темного мира Лэнг. Собственно, когда-то, 1005 лет назад, он был магом, но не хотел умирать, и выпил одно зелье, чтобы стать тем, кого ты видела. Зелье дало бессмертие, но корявое, и маг стал вот этим. Я выпустил Эк-мумию, дав полюбоваться на него. Дарси тут же вырвала Энервит и Скура. Первое привело в себя Дарси, а второе уничтожило. Короче, очистило пол и одежду окружающих. Еще один взмах рукой, и свежий ветер убрал запах. Раб, вернись в поглотитель. Эк-мумия тут же втянулась в браслет струйкой черного дыма. Видишь, Дарси, на что готовы пойти люди, чтобы не умирать? Нет, чтобы, как я, добиться нормальной вечной молодости. Хотя, мне очень повезло с учителем, так что, ты бессмертный, а что тебя удивляет, Тор? Ты вот проживешь около 5000 лет, если не убьют, конечно. Так в чем проблема-то? Хотя, тебе, конечно, нужно вернуть свою силу, а то кони двинешь лет через 300. Ну или развить ее заново, что тоже вполне возможно. То есть, в недоумении воскликнул Тор. Так, давай сначала, хорошо, давай, и скажи мне, как тебя зовут, мудрец? Хаэм, мудрецами раньше называли магов в Персии, так что мне подходит. Зовут меня Алекс, Алекс Каге. Итак, приступим. Твой батюшка, воспользовавшись божественной силой, забрал у тебя большую часть твоей седьмой оболочки, то есть магического тела. Его вполне можно развить. Долго, да, сложно, тоже да, но вполне возможно. Можно пойти по более быстрому, но куда более болезненному пути. Провести несколько ритуалов восстановления. Твоя душа помнит, какой была совсем недавно, и поможет восстановить твою седьмую оболочку. Но это очень, выделил я слово голосом Ики, больно. Так что проще и быстрее просто найти твою киянку, ибо именно к ней один и прикрепил то, что забрал у тебя. Правда, там есть одно условие, так что придется менять себя. Далее, у тебя начала образовываться девятая оболочка, что странно, так как восьмой оболочки, бессмертия у тебя нет и в помине. Короче, девятая, божественная оболочка образуется, когда в тебя верит. Каждый верующий посылает тебе свою бахянь, она накапливается в твоей ауре, и однажды, когда такой разумный умирает, эта удивительная энергия восстанавливает его. Правда, лишь с огрызками памяти. Но это не важно. Именно так рождаются боги, вроде твоего отца. В него верит, и он становится сильнее. Я остановился и отпил из бокала. Затем продолжил ликбез. Так вот, я не знаю, где ты нашел столько верующих, но у тебя начала образовываться божественная оболочка. И вот эти зачатки и забрал у тебя всеотец, поместив их в твой молот, вместе с большей частью твоей магической силы. Пока что все понятно, не очень понял, что это за оболочки такие, ответил Тор. ГРР, магическая раса, а не знает таких простых вещей. Впрочем, рождаясь с таким потенциалом, им даже медитировать не нужно, чтобы развиваться как магам. Гадство. Я свою силу зарабатывал трудом и потом, а они просто рождаются такими. Обидно, просто до скрежета зубовного. Смотри сюда, неуч. Рядом возникла иллюзия души, начиная от тела и до божественного начала. Объяснения затянулись на полчаса, зато знания дошли до адресата в полном объеме. Остальные со всем вниманием слушали и смотрели, словно боясь пропустить ход слова. Все, Тор, лекция закончена. Теперь ты понимаешь, что конкретно сделал один. Да, мне все ясно. Только я все равно не понимаю, Зачем? Наверное, ты должен что-то понять, иначе, зачем любящему отцу так поступать? Думай, Тор. Ладно, я спать, что-то подустал я сегодня. Кстати, а кто тот воин в золотых доспехах? Он весьма хорош. Это Хеймдалл. Он страшный смотритель Асгарда. Ничто не спрячется от его взгляда. Он может видеть все в девяти мирах. А как? Силен. А ну-ка, мне даже интересно. Я распечатал зеркало. Мое магическое зеркало, в которое я могу увидеть все, в рамках одного мира. Покажи мне эту планету с высоты. Выше, еще выше, еще, еще, еще. Я продолжал мучить артефакт, пока планета не стала лишь точкой на карте звездного неба. Тут к моим изысканиям подключились ученые, подсказывая, куда именно нужно смотреть. Всего час, и мы смотрим на белое пятно Асгарда. А почему ничего не видно? Спросила Дарси. Потому, что магический фон этой планеты перекрывает возможности артефакта к наблюдению. Удивительно уже то, что мы смогли найти хотя бы саму планету, Дарси. Это зеркало вообще не предназначено для этого. А для чего оно? Заинтересовался Силвик. Как и любое приспособление, зависит от человека, в чьих руках находится. Кто-то с его помощью ищет полезные ископаемые, а кто-то будет подсматривать за девчонками в душе. Кому-то станет интересно, а что же там, на темной стороне Луны, а кто-то станет воровать разработки у конкурирующей компании. Все в человеке. Понятно. Кивнул головой старик. Ну, вот и славно. А теперь пора, баиньки. Утро красит нежным светом. Правда, судя по положению солнца, уже далеко за полдень. Часа два, наверное. Сторожевые заклинания не тронуты. Фуин тоже не зарегистрировала проникновение. Так что пора вставать. В доме оказалось пусто. Все куда-то ушли. Да и мне не нужно их присутствие. Я спокойно позавтракал и засел за исследование крови Аса, то есть Тора. ДНК, не отличаясь по длине, имела множество неизвестных маркеров. Два Искина, которые я распаковал, усердно трудятся над их расшифровкой. Но это надолго. Думаю, еще денек они будут думать. Так что можно спокойно потренироваться, да и помедитировать. Также нужно заглянуть в астрал, глянуть, что за астральные жители в этом мире. Но меня круто обломали. Только я устроился на полу, как в дом вломились какие-то ушлепки, и не спрашивая разрешения стали собирать все носители информации. Один из них нацелился на мой Искин, даже руки протянул. Хам, а вы, ребятки, не охренели? Я просто не выдержал, и ударил легонько цепной молнией с правой руки. Левый возвел вокруг себя электромагнитный доспех обратной направленности. Короче, против пуль. Давным-давно, я увидел его в исполнении моих котов, и доделав, добавил в свой арсенал. Отовсюду раздались выстрелы, крики, приказы сдаваться, но больше всего выстрелов. Дерзкий тут народ. Воздушный спрут. Рявкнул я, и щупальца из сжатого воздуха обвили всех, кто пришел в этот дом. Электромагнитный шторм. И над домом возникла мощная шаровая молния. Небольшие искры посыпались с нее, и вдруг она исчезла. Но она уже выполнила свое предназначение. Все электрические приборы в радиусе 40 метров приказали долго жить. Этакий ЭМИ, электромагнитный импульс, прошелся по пространству и оставил пришедших без связи, автомобилей, короче, голыми. Хорошо, хоть патроны в магазинах не выстрелили. Вот так, а теперь четко и внятно, кто из вас, ничтожных воров, старший? Задал я главный вопрос. Я главный. Меня зовут агент Коулсон. Я не спрашивал, как тебя зовут, вор. Мне нужно знать, кто тебя послал. Говори. Мы из службы ЩИТ. Мне это ни о чем не говорит. Но я вижу, что вашу службу нужно было назвать липкие руки. На кого ты работаешь? А собственно, сам узнаю, все равно ведь соврешь. Я посмотрел ему в глаза и начал рыться в его воспоминаниях. У него даже защита была. Правда, хиленькая. Так, угу. О, а тут Ник Фьюри Баба. Прикольно. Довольно молодая, лет 30. Несколько тайных подразделений ЩИТа. Гидра, Мстители, Халк, Старк, Паркер, все эти знания мелькали в моем разуме. Я их аккуратно раскладывал по полочкам своего сознания. О, нашел, телефон, по которому можно связаться с Фьюри. Усыпил бойцов ЩИТа, вместе с Колсоном, и потопал к соседям. Позвонил по найденному в голове агента номеру. Да, слушаю. А у вас красивый голос, директор ЩИТа, Ник Фьюри. Кто говорит? Это Алекс Каге. И что вам нужно, Алекс? Тут такое дело. Ваши агенты вломились и начали воровать имущество некой Джейн Фостер, но нарвались на меня, да еще и стрелять начали. Короче, вам их как, сонными, трехсотыми или двухсотыми, Секундная тишина на том конце провода, и ответ: сонными, если можно, а не подскажите, откуда у вас мой телефон, а не подскажу, вот такой вот я нехороший, впрочем, приезжайте, пообщаемся, так сказать, лицом к лицу, ну, или я могу к вам подъехать, делить нам принципиально нечего, так что и вражды особой не предполагается, хм, а подъезжайте, знаете куда, на ваш невидимый авианосец. «Да, я в курсе, где это, откуда?» – практически прохрипела Фьюри. «Да какая, в сущности, разница? А что делать с агентами? Эти злодеи ведь, сразу как проснутся, снова все воровать начнут. Не начнут, я отдам им приказ, так что не волнуйтесь. Ну, вот и договорились. Скоро буду. До встречи, женщина!» И положил трубку. Собрал в доме Джейн все свое оборудование и услышал, как зазвонил телефон Коулсона. Тут же его разбудил. И тот взял трубку, быстро переговорил, и утащил разбуженных агентов с собой. Куда уж они отправились пешком, то мне неведомо, да и неинтересно. Я засобирался на встречу, написал записку объяснения, и оставил ее на столе, а затем прыгнул порталом. Примерное местоположение мне известно из мыслей Коулсона. Вот я и сиганул. Прямо в воздухе распечатал свое зеркало и нашел точное местоположение. Всего-то на 300 километров промахнулся. Второй портал вывел меня прямо напротив окна главного зала. Кинув на себя призрачную плоть, свободно прошел сквозь бронированное окно, мягко ступив на капитанский мостик. «Добрый день, мисс Фьюри!» И приятно ей улыбнулся. «Вы позволите?» Так кивнула, и я тут же проник за ее щиты. «Она могущественный человек, и мне хочется знать, если она что-то задумает, мы будем общаться здесь, или пройдем куда-нибудь, где потише. Я, конечно, понимаю, что запись позже просмотрит ваши аналитики, в тщетной надежде выцедить из оговорок побольше информации, но делать наше общение достоянием общественности у меня нет никакого желания. У меня тоже, Алекс, пройдемте». Она развернулась и пошла куда-то вглубь коридора. Я отправился за ней. Всего пару минут ходьбы, и мы в довольно уютном кабинете. Фьюри прошла в кресло, за стол, но я не хочу принимать такой формат общения. Я ей не подчиненный, чтобы сидеть перед ее столом. Поэтому, со всем удобством устроился на диване, создал себе фруктов, вина, и внимательно уставился ей в переносицу. Первые 5 минут молчания она про себя улыбалась, и пыталась придумать легенду, откуда я взялся. Я читал ее мысли, и открыто улыбался в самых забористых местах. Ее предположение, что я мутант, меня изрядно повеселило, учитывая, что это чистая правда. Любой кепки гинкой, это, так или иначе, мутация. Короче, я заржал. Она вздрогнула, и уставилась на меня в недоумении. «Да мутант я, мутант, только не такой, к каким вы тут привыкли», — разъяснил я свой смех. Чем похоже, запутал ее еще больше. «Да, читаю. Нет, не оборзел, мне можно. 745,189 красный и желтый. И громкие и тихие мысли для меня звучат одинаково. Ладно, поиграли и хватит. Чего ты от меня хотела, когда приглашала? Проверить мои возможности? Ну как, проверила, проверила. Ты кто такой? Маг, волшебник, чародей. Кто? Еще раз повторить? Интересно, почему в мутантов и псиоников ты веришь, а в магов нет? Странная ты женщина». «Это я-то странная?» — возмутилась Фьюри. «Ну а кто? Я что ли? Давай так, с тебя чистые документы, обмен золота, которое я тебе дам на деньги, а я исполню одно твое желание. Чего молчишь? Давай уже, глаголь, чего тебе нужно от меня? Если это займет меньше 5 минут, то так и быть исполню». В ее голове стали мелькать сотни мыслей, как проверить мое утверждение, что я маг. Потом дошло, что я прошел сквозь корпус и стекло насквозь, да еще и появился неожиданно, буквально из ниоткуда, да еще и в воздухе, а падать не спешил. Так что она постаралась принять это как факт, подошла, потыкала в мое плечо пальцем, удостоверяясь в моей плотности. Я в это время покатывался со смеху. У нее оказалась одна из самых забавных реакций на меня. «Ладно, хватит меня смешить, решай уже, может мне восстановить тебе глаз, ммм, да, нет, иррррр, ха-ха-ха-ха, сил моих нет смотреть на твои метания, ты очень смешная, я решила, я сделаю тебе чистые документы, и даже обменяю золото по-тихому, но оставлю за собой право обратиться к тебе за помощью один раз, угу, пойдет, фотку возьмешь с камер, где меня найти ты знаешь, я пока там поживу, так, что еще, а да, золото, Я распечатал около полутоны золота и отправился на выход. И учти, я вполне могу отказаться, если помощь тебе будет невыполнима. Ты поняла? Да, твой глаз восстановится через 10 минут. Все, звони, если что. И пришли специалистов, пусть исправит поломку электричества в доме Джейн. Пока. А мы довольно долго проговорили, понял я, выходя из коридора на капитанский мостик. На дворе уже вечереет. Хотя, я сдвинулся на пару часовых поясов, когда телепортировался. Тут меня кто-то догнал и положил руку мне на плечо, останавливая. Я оглянулся. Нельзя сказать, что ее аура была какая-то особенная, какая-то яркая или сильная. Но для меня она сразу показалась очень красивой. Нельзя сказать, что ее тело было совершенством, не сравнить с той же помолодевшей Кибракией Мудрой или тем более с ее внучкой, Альбракией. Но она красива. А еще я отчетливо понял, с этой женщиной не соскучишься. Но ей на мои желания и мысли было откровенно плевать. Все, что ей было нужно, это передать мне телефон. Обычный сотовый телефон, с необычной симкой. Специально для связи с Фьюри. Однако я так просто отпускать ее не собирался. «Привет, ты кто? Конь в пальто?» Тихо пробурчала она себе под нос, по-русски. «Тогда уж кобыла», ответил ей на том же языке. Она на секунду замерла, но тут же тягучим движением развернулась ко мне. «Ты знаешь русский, я знаю много языков, пусть и другого мира, но той же ветви, так что основы схожи. Латынь, она и есть латынь, предпосылки формирования языка не меняются, обычно. Так что, я думаю, что древнегерманский, который я знаю, не отличается от того, на котором говорили древние германцы в вашем мире. Так как тебя зовут, это не важно», отмахнулась она от знакомства. «Это очень важно, возможно, намного важнее, чем вся эта суета, которой вы тут занимаетесь». «Да ну», — вскинула она бровь. «Ну да, ведь счастливый архимаг — это не только много своевременной помощи, но и отсутствие глобальных разрушений, землетрясений и прочих ураганов. А вот одинокий и злой архимаг — это плохо, очень плохо», — с улыбкой поведал я. «Так все-таки, как твое имя?» «Надежда», — соврала она. «Рад познакомиться с тобой, Наташа». Глаза в момент сделались огромными, затем резко сузились и прямо посмотрели в мои. «Откуда? Я ментат, очередной мутант?» «Нет, я развил в себе эту способность. Хотя, я в некотором смысле, без сомнения, мутант, как, собственно, все люди. Но ты ведь имеешь в виду наличие у меня гена Ха?» «Тогда нет, я не мутант, просто маг. Вот оно как, угу. Слушай, ты мне понравилась, очень. И аура у тебя красивая, и тело, да и не дура вовсе, судя по развитию ментального тела. Короче, поужинаем, узнаем друг друга получше, а там и решать будем, как ты на это смотришь».